Раз 50 по меньшей мере я об этом рассказывала всем присутствующим, — перебила миссис Марклхэм. — Ну так хоть теперь, ради бога, придержи язык и помалкивай, — пробормотала бабушка. Для меня это была такая перемена и такая утрата, что сперва я очень волновалась и чувствовала себя несчастной, — продолжала Аня тем же тоном и также глядя на доктора. Я была совсем девочкой. И, мне кажется, опечалилась, когда произошла такая великая перемена в человеке, на которого я смотрела снизу вверх. Но теперь он уже не мог оставаться тем, кем был для меня раньше. Я была горда, что он счел меня достойной его, и мы поженились. — В церкви святого Элфиджа в Кентербери, — вставила миссис Марклхэм. — Будь она неладна, эта женщина, — прошептала бабушка, — никак не хочет угомониться. Я никогда не думала о том, что муж принесет мне какие-нибудь земные блага, — слегка покраснев, продолжала Анни. В моем юном сердце, полном благоговения, не было места для таких низменных чувств. Простите меня, мама, но вы первые внушили мне мысль, что есть на свете люди, которые могут оскорбить меня и его такими жестокими подозрениями. «Я!» — вскричала миссис Марклхэм. «Еще бы! Конечно, ты! И ты от этого не отмахнешься своим веером, мой воинственный друг!» — заметила бабушка. «Это было первое горе в моей новой жизни», — сказала Анни. «Все мои беды связаны были с этим первым горем. А бед было так много, что мне их не сосчитать». «Но нет, мой великодушный супруг, причина совсем не та, которую вы предполагаете, потому что все мои помыслы, воспоминания, надежды решительно все связано с вами». Она подняла глаза и стиснула руки, прекрасное, одухотворенное воплощение верности. И с этого момента доктор не отрывал от нее пристального взгляда, как она от него. «Маму нельзя упрекнуть в том, что она выпрашивала у вас что-нибудь для себя. Ее намерения всегда были безупречны, я в этом уверена. Но я видела, как много назойливых требований вам предъявляют от моего имени. Видела, как злоупотребляют вашей добротой, пользуясь моим именем. Как вы великодушны и как недоволен мистер Уикфилд, стоящий на страже ваших интересов. Тогда я впервые поняла, что люди гнусно подозревают, будто мою нежность купили. И кому же ее продали? Этот незаслуженный позор я заставила вас делить со мной. Я не могу вам рассказать, а мама даже представить себе не может, чего мне стоило выносить этот ужас, эти мучения, и при этом твердо знать в душе, что день моей свадьбы только увенчал любовь и уважение всей моей жизни. Вот она, благодарность за жертвы, которые приносишь своему семейству, — всхлипнув, воскликнула миссис Марклхэм. — Уж лучше бы ноги моей никогда здесь не было. — Да лучше бы я здесь не была, а ты отправилась во свояси, — вставила бабушка. Как раз в то время мама хлопотала о моем кузене Мелдоне. — Мне он очень нравился, — продолжала она тихо, но без колебаний. Когда-то, в детстве, мы были даже влюблены друг в друга. Если бы все не пошло по-иному, пожалуй, я могла убедить себя в том, будто в самом деле его люблю, я могла выйти за него замуж на свою беду. При несходстве характеров и взглядов брак не может быть счастливым. Продолжая внимательно слушать, я задумался над этими словами, так, словно они имели для меня особое значение или как-то особо меня касались, но как, мне было неясно. При несходстве характеров и взглядов брак не может быть счастливым. При несходстве характеров и взглядов между нами нет ничего общего, — продолжала Аня. Я давно в этом убедилась. Если б мне не за что было больше благодарить моего мужа, а как я должна быть ему благодарна за все, то я была бы ему благодарна хотя бы за то, что он уберег меня от первых обманчивых порывов неопытного сердца. Она неподвижно стояла перед доктором и говорила с глубокой серьезностью, приводившей меня в волнение, но голос ее был по-прежнему спокоен. Когда он добивался у вас милостей, которыми ради меня вы так щедро его осыпали, ради меня, и когда я, вопреки своей воле, представала перед вами такой корыстной, я тяжко страдала. Мне казалось, что для него было бы лучше пробивать себе дорогу самому. Мне казалось, будь я на его месте, я попыталась бы это сделать ценой любых лишений. Но еще я не думала о нем дурно. Вплоть до того вечера, когда он уезжал в Индию, в этот вечер я убедилась, что у него коварное, неблагодарное сердце. И тогда-то я поняла двойной смысл испытующего взгляда, которым следил за мною мистер Уикфилд. Тогда впервые я увидела воочию, как это страшное подозрение тяготеет надо мной. «Подозрение? Анни, нет! Нет и нет!» — сказал доктор. «Я знаю, у вас его не было, мой дорогой муж», — отозвалась она. «И вот в тот самый вечер я пришла к вам, чтобы сложить к вашим ногам бремя стыда и печали. Я пришла к вам, чтобы сказать, что под вашей кровлей некий человек, мой родственник, которому ради меня вы оказали столько благодеяний, осмелился сказать мне слова, какие не следовало произносить даже в том случае, если бы я, по его мнению, была слабым и корыстным существом. Но мой разум восстал против того, чтобы я передавала вам эти позорящие меня слова. Они замерли у меня на устах, и до сего дня не срывались с них». Застонав, миссис Марлхэм откинулась на спинку кресла и спряталась за своим веером, решив, по-видимому, больше никогда не показываться. «С того вечера я говорила с ним только в вашем присутствии, и то лишь в тех случаях, когда это было необходимо, чтобы избежать объяснения с вами. Прошли года с тех пор, как он от меня узнал, какое место он здесь занимает. Ваша тайная забота об его успехах, о которой вы потом мне сообщили, думая, что этим доставляете мне удовольствие, поверьте, еще больше отягчало мне бремя моей тайны. Хотя доктор всячески пытался ее удержать, она мягко опустилась к его ногам и, смотря на него полными слез глазами, продолжала: «Нет, пока не отвечайте. Позвольте мне сказать еще несколько слов. Права я была или ошибалась, но если бы все повторилось снова, мне кажется, я поступила бы точно так же. Вы никогда не поймете, что значит быть преданной вам, и знать, что люди помнят о прежних моих отношениях к кому-то другому, знать, что любой человек может оказаться жестоким и заподозрить меня в коварстве, а эти подозрения подкрепляются благодаря стечению обстоятельств. Я была очень молода, и около меня не было никого, кто мог бы мне дать совет. С мамой у меня всегда были разногласия во всем, что касалось вас. Если я замкнулась в себе, и никто не знал об оскорблении, которое мне нанесли, то это потому, что слишком уважала вас, и мне так хотелось, чтобы вы уважали меня. «Анни, чистая моя душа, дорогая моя девочка», — промолвил доктор, — «погодите, прошу вас, я скоро кончу». Я не переставала думать о том, что есть много женщин, на которых вы могли бы жениться. Они не были бы вам в тягость, не принесли бы вам столько забот и огорчений и создали семейный очаг, более достойный вас. Я все время со страхом думала, что, пожалуй, было бы лучше, если бы я осталась вашей ученицей, вашей дочерью. Я все время боялась, что я не гожусь для вас, такого мудрого и такого ученого. Если я затаила это в душе, а так оно и было, хотя должна была все рассказать вам, то только потому, что слишком уважала вас и надеялась, что наступит день, когда и вы станете меня уважать. Этот день наступил давно уже, Анни, и на смену ему придет только долгая ночь, моя дорогая. Еще одно слово. Я решила, твердо решила, нести одна свое бремя и никому не говорить о недостойности того, к кому вы были так добры. А теперь последнее. Мой самый дорогой, самый лучший друг. Сегодня вечером я поняла причину происшедшей в вас недавно перемены, которая принесла мне столько боли и так мучила меня. Иногда я приписывал ее прежним моим опасениям, иногда в своих предположениях была близка к истине. И вот сегодня вечером, случайно, я узнала, как глубоко и как благородно вы верите в меня, хотя и ошибаетесь на мой счет. Я не надеюсь, что смогу когда-нибудь отплатить своей любовью и почитанием за ваше бесценное доверие ко мне. Я могу только после того, как это узнала, поднять глаза и взглянуть в дорогое лицо, лицо того, кого я почитаю как отца». Люблю как мужа и в детстве боготворила как друга, и я могу только торжественно заявить, что даже в мимолетных своих мыслях никогда не была перед вами виновна, и любовь моя к вам, и моя верность всегда были неизменны. Она обвела руками шею доктора. Он склонил голову к ней, и его седые волосы перемешались с ее темно-русыми кудрями. «О, мой супруг! Прижмите меня к своей груди. Не отталкивайте меня никогда. Не думайте и не говорите о том, что мы не подходим друг к другу. Ведь это не так. Хотя у меня и много недостатков. С каждым годом я убеждалась в этом все больше, по мере того, как все больше вас уважала. О, прижмите меня к своей груди, мой супруг, потому что моя любовь крепка, как скала. Она будет длиться вечно». В наступившей тишине бабушка торжественно, неторопливо направилась к мистеру Дику, обняла его и звонко поцеловала. И это было как раз вовремя, если принять во внимание его намерение, ибо в этот самый момент, по моим наблюдениям, он собирался от восторга встать на одну ногу. «Вы замечательный человек, Дик», — заявила бабушка самым решительным тоном. «Можете не возражать, я лучше знаю». Тут она потянула его за рукав, а мне дала знак, и мы втроем потихоньку вышли из комнаты. «Во всяком случае, это удар для нашего воинственного друга», — сказала бабушка по дороге домой. — Теперь я буду лучше спать, даже если бы больше нечему было радоваться. — Боюсь, что она потрясена, — сказал с жалостью Дик. — Что такое? Да вы когда-нибудь видели потрясенного крокодила? — спросила бабушка. — Кажется, я вообще никогда не видал крокодила, — кротко ответил мистер Дик. — Не будь! «Этого старого крокодила ничего бы и не случилось», — внушительно сказала бабушка. «Было бы хорошо, если бы кое-какие матери оставляли в покое дочерей, когда те выходят замуж, и не надоедали им своей любовью. Они, должно быть, думают, что имеют право на награду, породив на свет несчастную молодую женщину. Господи, помилуй, как будто она об этом простила. А лучшая для них награда, если они могут докучать ей, пока не загонят ее в гроб. О чем ты думаешь, Трот?» Я размышлял обо всем, что пришлось мне услышать. В памяти всплывали некоторые фразы. При несходстве характеров и взглядов брак не может быть счастливым. Первые обманчивые порывы неопытного сердца. Моя любовь крепка, как скала. Но мы были уже дома. Под ногой шуршали сухие листья. И дул осенний ветер. Глава 46. Весть. Если моя память ненадежная, когда речь идет о датах, мне не изменяет, я был женат уже около года. Как-то раз вечером, возвращаясь домой после одинокой прогулки и обдумывая книгу, которую я тогда писал, а мое неизменное прилежание сопровождалось возрастающим успехом. Я в ту пору писал мой первый роман. Я поравнялся с домом миссис Стирфорд. Часто, живя по соседству, я проходил мимо него и раньше, хотя обыкновенно выбирал другую дорогу. Но случалось, что выйти на другую дорогу было непросто, и, в общем, я довольно часто проходил мимо этого дома. Обычно я ускорял шаг и бросал на дом только мимолетный взгляд. Дом неизменно казался угрюмым, печальным.